Предметы одушевленные и неодушевленные. Наш коллективный разум давно разделил предметы окружающего мира на живые и неживые, и мы заранее знаем, что можно ожидать от тех и других. Но с инстинктами все иначе. В природе полно хищников, притворяющихся неживыми предметами и даже съедобными объектами, и поэтому правильное для животного поведение – подозревать в каждом предмете живое и всякий раз тщательно проверять, не живое ли это. Лучше на всякий случай считать живыми и незнакомыми кусты и камни и пни. «Стреляная ворона куста боится», — гласит пословица. Мы тоже в состоянии недостатка информации от органов чувств, в тумане, сумерках и тому подобном, начинаем вглядываться в кусты с опаской. Дети же в отношении игрушек остаются долго в сладком плену инстинктивных программ. Игрушки живые. Они живут самостоятельной жизнью.